На 16-м съезде партии он стал членом Политбюро. В первой половине 30-х годов влияние Кагановича было особенно сильным. Нарком неоднократно выезжал в районы, где коллективизация шла трудно, и сразу же после его налетов дело ускорялось. Сталина мало интересовали методы, которыми пользовался Железный Лазарь. Жестокий по натуре, предельно грубый, невежественный, Каганович был типичным, более того, классическим представителем административно-бюрократического аппарата с особой социальной бесцеремонностью, бравшимся за любое дело. Долго помнили члены партии результаты его поездки на Северный Кавказ, после чего поток раскулаченных, вывозимых на север, увеличился. В Московской области он без колебаний снимал любого, кто не следовал его директивам. В соответствии с его невежественными заключениями были запрещены некоторые пьесы на московских сценах. Будучи председателем Центральной комиссии по проведению партийной чистки, Железный Лазарь вел ее беспощадно. Именно его имя фигурирует и в центре загадочного инцидента по выборам в ЦК на 17-м съезде партии. Он был одним из главных инициаторов уничтожения под видом реконструкции Москвы многих ее исторических памятников, в том числе знаменитого храма Христа Спасителя. Словом, Каганович успевал повсюду. Сталин по достоинству оценил безграничное усердие соратника, наградив его в числе первых только что учрежденным орденом Ленина. Этот человек вместе со Сталиным и его соратниками несет перед нашей историей полную ответственность за широкое внедрение бюрократических, административных, я бы сказал, силовых методов в социалистическом строительстве, за развязывание в стране кровавого террора. Долголетие дает возможность продлить пир памяти. Кагановичу есть о чем вспомнить. Его жесткое руководство на Украине, победы над Постышевым и Чубарем, особую благосклонность Сталина, которого он не раз замещал в 30-е годы, когда вождь уезжал на юг, дружбу с Хрущевым, его вклад в реконструкцию Москвы, сопровождавшуюся сносом Сухаревой башни, разрушением Страстного монастыря, взрывом храма Христа Спасителя, снесением Иверских ворот и многих других старорежимных строений. Если прозревает совесть, можно пережить содеянное, вновь страдая. Если же она застыла несколько десятков лет назад, память может лишь восстановить в сознании мелькание немых черно-белых кадров былого. У людей с такой судьбой долголетие подобно наказанию. Ничего изменить нельзя. Все вечно в своей необратимости, кроме тех оценок, которые люди давали, дают и будут давать прошлому. В число ближайших соратников в 30-е годы входил и Климент Ефремович Ворошилов, прославленный герой гражданской войны. Еще при жизни его имя стало легендарным. В те далекие теперь уже годы пионеры комсомолия с энтузиазмом распевали: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». К революционному движению Ворошилов приобщился рано. Еще в 1906 году, будучи делегатом 4-го съезда РСДРП, он познакомился с Лениным, Сталиным, рядом других известных революционеров. Пройдя ссылки и аресты, Ворошилов встретил февральскую революцию в Петрограде. Защита завоевания октября бросала Ворошилова по разным фронтам. Особенно он был заметен в битве за Царицын, где и окрепла его дружба со Сталиным. Сражался будущий нарком обороны храбро, но без выдумки, отдавая дань партизанщине –